«Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу», заявил в 1855 году в Москве в своей речи, адресованной предводителем дворянства, император Александр II. Это произошло в момент его вступления на престол. Император имел в виду отмену крепостного права. К этому времени страна подошла к порогу, когда требовалась немедленная трансформация общества, производственных и социальных отношений. Дальше по-старому жить было уже нельзя. Спецслужбы России и крестьянская реформа. У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер – действительный член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом, профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин – выпускник Вологодского политехнического института и Академии государственной службы при президенте Российской Федерации, специалист государственной службы в области национальной безопасности, советник Международно-правового департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, эксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, лауреат литературной премии имени Грибоедова. Казалось бы, такая далекая от вопросов спецслужб тема. Крестьянская реформа. Казалось бы, взяли крестьян, освободили от крепостного права, что называется, гуляй, народ. Однако же оказывается, что все не так просто. И что провести такую реформу без участия спецслужб практически невозможно. Мы уже в прошлой передаче говорили, что последствиями Крымской войны и событий, которые, так сказать, после нее произошли, стали определенные доклады руководителей секретных служб, не только разведки, но и контрразведки, так сказать, там, политической аналитики, других, так сказать, государственных учреждений, в которых указывалось, что Россия находится на том рубеже, который определяет дальнейшее развитие империи в целом. И одним из главных препятствий на пути динамического развития является, так сказать, закрепощение крестьян. Потому что Россия была фактически единственной страной Европы, в которой сохранялось крепостное право в той форме, в которой оно было закреплено еще при матушке Екатерине. И в условиях новых финансово-экономических, политических отношений это, конечно, не давало Российской империи динамично развиваться, потому что закрепленный крестьянин, абсолютно бесправно униженный, который был наравне со скотом, мог продаваться, убиваться, держаться, так сказать, там, в хлеву, он был недееспособен. Очень слаба была буржуазия, практически отсутствовал серьезный рабочий класс, с точки зрения развития дорогостоящих и промышленно перспективных ремесел. И, естественно, эти вопросы не могли быть поданы императору никаким иным способом, кроме как собранными соответствующими чиновниками по особым поручениям и людьми, облаченными и доверенными соответствующей властью и полномочиями. То есть нужно было собрать эту информацию, проанализировать, подготовить соответствующие выводы, выкладки, провести аналогию с иностранными государствами. Потому что, как мы в свое время говорили, еще касаясь декабрьского восстания в Петербурге, за основу устава декабристов было взято общество Тугенбунд, немецкое общество, а оно, извините, существовало намного больше, фактически на 100 лет раньше. И уже тогда в германском обществе было не бытовало, а четко, так сказать, было осознанное мнение о необходимости, так сказать, освобождения низших слоев, потому что абсолютно загнанный в условия средневековья человек недееспособен. Да, он может выполнять некие функции под угрозой дубинки, но отсутствие пряника и должной перспективы делает его недееспособным. Возникла такая ситуация, когда соответствующие специалисты подготовили необходимые доклады и неоднократно, хочу подчеркнуть, а многократно не с первой попытки доложили это все императору. То есть спецслужбы, особенно те подразделения, которые курировали вопросы внутренней политики, да, и как говорить, говоря языком Александра I, да, внутреннего благочиния, вот, должны были эти вопросы собрать, проанализировать, оформить. Второй момент, который был связан с подготовкой к реформе, это последствия. Потому что, естественно, в России уже в тот период появилась оппозиция. Оппозиция совсем иного характера. Это не просто, предположим, группы лиц, которые действовали на территории, предположим, Великого Герцогства Польского, Финляндского, в регионах Северного Кавказа, Дальневосточном регионе, в китайском пограничье. А это были уже свои. То есть те основы последующих народовольческих течений, с которыми, так сказать, Россия столкнется во второй, третий, да, в третьей трети XIX века, и которые будут определять предреволюционные события XX века. Опять же, вспоминая ситуацию с уходом Дубельта, который еще в тот период, да, значит, экстраполировал соответствующие группы риска на последующие 20-30 лет существования империи. Вот. Все это являлось неотъемлемой частью работы спецслужб. Освободить крестьянина мало, нужно было определить финансовый механизм, юридические условия, перспективу, да, возможных, так сказать, откатов, потому что здесь откатная волна могла идти в любую сторону. Потому что мы знаем фразу, да, русский бунт всегда жестокий и бессмысленный. То есть свобода от или свобода для. Как контролировать потом население? Потому что без контроля населения не живет ни одно государство. А это тоже работа служб. И не только полиция, да, а других секретных служб. Вот весь этот комплекс без работы соответствующих подразделений, корпуса жандармов, секретной службы, секретных столов администрации, административного аппарата императора, кабинета министров реформы. Потому что, как обычно, Россия сталкивается с очень серьезной военной проблемой после того, как терпит очередное поражение. Опять же, набор крестьян, малообразованных, неподготовленных, формирование из них более-менее дееспособных военных подразделений – это годы, иногда десятилетия. Свободный человек, имеющий другую перспективу, имеющий, так сказать, финансовую, карьерную перспективу при службе, будет совершенно по-другому выполнять эти служебные обязанности. Вот весь этот конгломерат строился на аналитике, подготовленной специалистами секретных служб. Еще один немаловажный аспект. Реформа подобного рода предполагает изъятие земли у одних, передачи других. Несомненно. И, соответственно, те, у кого земля изымается, вряд ли будут этим довольны. Это определенная ситуация перераздела. Да. Соответственно, здесь тоже большое поле деятельности для спецслужб, потому что возникает очень большая группировка недовольных. Недовольных. Абсолютно правильно. А это серьезная угроза целостности государства, да, и власти. Да. И плюс те же самые народовольцы. Ведь если мы рассмотрим в дальнейшем вопросы о народовольцах, конечно, крестьяне за ними не побежали. Нет. Это мы потом, конечно, в отдельных передачах еще посмотрим. Да. Как бы это была абсолютно сепарированная от крестьянской массы, скажем так, диверсионная, террористическая организация. Причем диверсионная с точки зрения как бы и идеологической диверсии, и военно-политической диверсии. Да, ну и, соответственно, такие организации без финансирования существовать не могут. Естественно, внешнего финансирования. Мы тоже, да, к этому вернемся. Да. Сергей Александрович. Ну вот давайте по порядку тогда и начнем. Значит, остановились мы на 57-м году. Вот. Создается вот эта знаменитая герценовская вольная типография в самом знаменитом городе оппозиции Лондоне. Российской Лондоне. Да. Да. Любимый, значит, любимый тогдашний, город, скажем так, политический диссидент Герцен, его друг Огарев, но сотоварищи из английских служб и польских сепаратистов, начинают разворачивать то, в принципе, с чего и начинается любая работа по формированию оппозиции. То есть агитация и пропаганда. Александр Иванович Герцен, русский писатель и революционер. В начале 30-х годов 19-го столетия вместе с Николаем Платоновичем Огаревым, поэтом и публицистом, возглавлял студенческий кружок в Московском университете. В 1834 году был арестован, сослан в Пермь, затем в Вятку. С 1842 года Герцен снова в Москве и возглавляет левое крыло западников. С 1847 в эмиграции. После поражения европейских революций Герцен разочаровался в революционных возможностях Запада и разработал теорию русского социализма, стал одним из основоположников народничества. Создается этот знаменитый альманах «Полярная звезда», да, создается знаменитый «Колокол», и эта пресса начинает нелегальными путями поступать в Россию. Естественно, мы это все знаем, но мы мало знаем о том, что таких центров, кроме того, что находился в Лондоне, такие типографии находились в Берлине, Гамбурге, Карлсруе, Лейпциге и Париже. Это уже не одна типография, не сеть, один центр. Конечно. Это сеть. То есть создается сеть, где каждый из центров может либо дополнять, либо заменять, либо перекрывать другой по каким-то причинам. Вот. Все они на самом деле, если посмотреть эти издания, все они лежат в русле абсолютно четкой одной и той же антироссийской имперской политики. Подчеркиваю, не антирусской, а именно антироссийской имперской. Вот. И тогда, естественно, начальник штаба корпуса жандармов Тимошов отдает приказ о необходимости, а мы уже говорили, что оперативные позиции отчасти потеряны, вот, дубельтовские, отдает приказ о внедрении сотрудника в среду окружения Герцена. Такой человек находится. Значит, это Генрик Михаловский. Значит, он вводится в окружение Герцена, но здесь создается очень интересный момент. Этого сотрудника кто-то из царских служб Герцену сдает. Герцен получает письмо, в котором идет предупреждение о том, что Михайловский является, значит, креатурой российских спецслужб. И вот первый блин здесь, значит, Михайловского убирают, но не в смысле смерти, я имею в виду, а вот выводят. Выводят, да. И вот здесь, значит, встает очень интересный момент, о котором Иосиф Борисович уже говорил в прошлой передаче. Это о столкновении интересов различных группировок при молодом императоре. Документальных источников о деятельности российских императорских спецслужб, особенно личных, их вообще очень крайне мало. То есть даже когда уже во времена еще и Николая II, и после Николая II, когда стали вскрывать архивы, практически ничего нет, имен нет. То есть закрыто, спрятано, уничтожено. То есть работали достаточно грамотно, закрывая агентуру. Вот. Здесь сразу встает вопрос, а кому это было выгодно в окружении императора? То ли, значит, был противовес лично карьерный, значит, убрать как-то Тимошова, заменить и так далее, и так далее, и так далее, один вариант. Второй вариант – это действительно кто-то симпатизировал лично Герцену и прикрывал его с оперативных позиций, потому что некоторые, скажем так, моменты жизни Герцена в Лондоне, они крайне неоднозначны. И если проанализировать их, нельзя исключать, что тот же самый Герцен определенную информацию к русскому двору таки поставлял. То есть в чем-то он был оппозиционером, скажем, в политическом плане, да, те идеи, которые он отстаивал. Но при сотрудничестве с теми же поляками там встает ряд вопросов разных, да. То есть нельзя так однозначно сказать, что все выражалось в теснейшей любви и дружбе между, допустим, Герценом и польскими сепаратистами. То есть здесь нельзя исключать и такой вариант. Но определенная затем информация от него поступала. Поступала. И вот это первый момент. То есть начинается идеологическая пропагандистская работа. Естественно, это требует перестройки работы со стороны российских спецслужб. Но и Тимошов, и его шеф Долгоруков, о котором мы уже говорили в прошлой передаче, были не теми людьми, которые могли бы грамотно руководить работой именно специальных служб и с точки зрения не режимно-заградительных, а оперативных и агентурных мероприятий. Значит, весь практически масштаб противодействия строится только на одном – закрыть границы, изымать литературу, не пущать, не печатать ничего. И в то же время, ведь если мы посмотрим начало царствования Александра II, ведь идет резкий рост газет и вообще изданий, издательств развитие Российской империи. Да, то есть снимаются все основные цензурные ограничения. И уже с 56-го, с 57-го года практически во всех российских губерниях начинаются зачатки издательской деятельности. Вот. То есть начинается определенная борьба идеологическая уже не на уровне тащить и не пущать, а на уровне какого-то пиара. Мы видим, вот благодаря этим успехам, значит, князя Борятинского, о чем мы уже говорили в прошлой передаче, вот эта сдача Шамиля дает возможность российским спецслужбам высвободить определенные силы с Кавказа и направить их на другие участки. В первую очередь, это, конечно, Западная Европа. Потому что именно там сейчас куется то, что становится потом, скажем, на несколько десятилетий основным направлением противодействия. То есть ось смещается, допустим, с основного варианта жесткого противостояния север-юг, то есть Москва, допустим, Петербург-Кавказ, да, смещается на ось Петербург-Лондон. Вот. И то, что уже Иосиф Борисович сказал, здесь возникает еще очень важный момент, связанный с работой военно-технической разведки. То есть поражение в Крымской Восточной войне однозначно говорит о том, что ситуация со стрелковым оружием в российской армии, Россия катастрофически отстает по новейшим образцам вооружений. Когда в Австрии уже появляется не просто казнозарядная, а винтовка с продольно скользящим затвором и унитарным, пускай и бумажным патроном, которая просто производит революцию в стрелковом деле, то одно из направлений российской разведки – это становится военно-техническая разведка, то есть добывание секретов в первой области, в области, значит, стрелкового оружия, в области парового флота и в области нарезной артиллерии. Россия вошла в Крымскую войну, имея более 50 видов ручного стрелкового оружия, часть из которого мало чем отличалась от того, чем воевали их дедушки. При, да? Петре еще Первом. При Петре Первом и, ну, при Екатерине и в компании с Наполеоном. То есть прошло уже полвека, а виды и характеристики многих образцов оружия остались, так сказать, на том уровне. То есть вот эта шапкозакидательская политика, о которой мы говорили в предыдущих передачах при Николае, она как бы дала себя знать вот в период Крымской войны. То есть одним мужеством, без соответствующего вооружения, когда разница, так сказать, там в сотни метров, да, то есть 500 метров один вид оружия и 1,5 километра или там километр другой вид оружия, при точности, так сказать, на порядок выше, направление, которое Сергей Александрович обозначил, становится достаточно важным. Не хочу сказать приоритетным, но важным в работе секретных служб. В основном, конечно, этим занималась военно-техническая разведка. Но все политические структуры, все структуры, связанные с добыванием оперативной информации, были также нацелены на все виды научно-технической разведки. Это новые виды порохов, это новые виды смазочных материалов, это новые образцы паровых машин, причем, как тогда говорили, самоходных и, так сказать, ставимых на любую, так сказать, платформу. Возвращается идея модернизации русской артиллерии. Мы в свое время говорили о достижении графа Шувалова, да, который как бы на 30-50 лет опередил вопросы артиллерии. Алексея Андреевича Аракчеева. Аракчеева, да. Вопросы, так сказать, развития русской артиллерии. Сейчас ситуация сложилась в обратную сторону. То есть нарезные стволы западных орудий, произведенные по новым технологиям, давали совершенно другие результаты, как по дальности, так и по точности. И, естественно, вопрос тотального перехода на казнозарядное оружие, вопросы скорострельности, вопросы надежности оружия, вопросы до обучения, технического обучения персонала стали краеугольным камнем. Потому что для того, чтобы солдат или офицер мог работать с новыми видами вооружения, его нужно было оснастить новыми знаниями. А крестьянин, который составлял основу русской армии, такими знаниями не обладал. И научить его работать с подобными видами оружия было уже очень сложно. Значит, встал вопрос о формировании определенного вида новой, более профессиональной, пока слово профессиональное в полном объеме не было, более профессиональной армии. Опять же, это вопросы и военной контрразведки, и политической разведки, контрразведки. И самое главное, служба политической контрразведки, которая как бы определяла основные виды угроз внутри самой империи. А угроз хватало. А угроз вполне хватало. То, что мы как бы затронули в вопросах с Герценом и с нарождающимся народовольческим движением, нужно тоже делить на различные этапы. То, что обозначил Сергей Александрович, крайне интересно в плане того, что через Герцена или по его каналам ряд наших специальных структур получали определенные информационные блоки. Делал ли он это под давлением, делал ли он, получалась ли эта информация от него под чужим флагом или вслепую, это уже вопрос другой. Но ряд информации попадал в Российскую империю и находил свое место в соответствующих секретных архивах, а соответственно дошел и до нас. Как уже было сказано, большинство архивов секретных служб шифровалось от своих более тщательно, чем от чужих. Вот, потому что практически вся агентура обозначалась только кодовыми знаками, фразами, никаких фамилий, данных практически не было обозначено. И для того, чтобы докопаться хотя бы до нескольких фамилий, приходится перелопачивать сотни страниц текста, выуживая, сопоставляя и находя, так сказать, аналогии по времени, по месту, по данным. Поэтому вот весь этот комплекс и сошелся на этой реформе. То есть нужен был новый тип человека, на основе которого, давайте не будем забывать, Россия – это аграрная страна. Да, 80% населения – крестьяне. Ну да, в городах 5 миллионов. Конечно. То есть раб… Ну, плюс дворянство. Да, раб не может быть основой развивающегося, да, буржуазного общества. А встал вопрос, что развитие промышленности неотъемлемо связано с развитием нового типа буржуазии. То есть купечество в его старом архаическом русском понимании уже как бы не справлялось. В Россию приглашается, как при Петре Первом, огромное количество иностранных специалистов. Причем, опять же, возвращаясь к теме, которая является для нас главенствующей, в том числе специалисты и в области подготовки служб полиции, военной, политической разведки и контрразведки. В основном, конечно, приглашаются представители германских государств-княжеств. Это Пруссия, Саксония, Баден-Вюртемберг, вот. Очень редко Бавария. В основном, так сказать, у нас вот Баденские, вюртембергские представители, мекленбургские, саксонские и прусские представители. И связано это с тем, я добавлю, Иосиф Борисович, с тем, что в российском романовском доме очень тесные связи. Лично родственные связи. Все принцессы практически, так сказать, из этих регионов. Ну да. Кстати, то, о чем тоже сказал Сергей Александрович, наличие типографий и центров информационно-идеологической диверсии против Российской империи на территории тех же германских княжеств также определены. У нас две типографии, одна в Лондоне, одна в Париже. И параллельно с этим типография в Берлине, в Лейпциге, то есть это Пруссия и Саксония. Это Гамбург, это ганзейское сообщество, да? И еще в ряде, так сказать, германских княжеств. То есть на территории тех государств, с которыми у России очень хорошие отношения. И там, где искать сложнее. То есть найти эту информацию на территории страны или государства-союзника намного сложнее, чем на территории страны, которая ведет открытую идеологическую войну с тобой. Ну, это понятно. Да. Поэтому вот весь этот комплекс и определяет ситуацию того периода. И завязывается опять все на той же самой банальной, значит, крестьянской реформе. Крестьянская реформа 1861 года проводилась на основе положения 19 февраля 1861 года. Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. Помещики сохраняли собственность на принадлежавшие им земли. Крестьяне были обязаны выкупать полученные помещиков наделы, что в ряде мест вызвало массовое выступление. Есть еще один момент, на котором мы потом будем делать, наверное, не одну передачу. Передачу, да. Это политический терроризм. 1958 год. 1800. Ну что, извините, я все сбиваюсь. Значит, это знаменитое покушение Орсини. Угу. Покушение на Наполеона III. Значит, что впервые практически в новейшей истории используется самодельное взрывное устройство, которое используется для покушения на главу государства. Так называемый первый тип адских машин. Да, первый тип адских машин очень опасный, из гремучей ртути и компонентов самодельной оболочки и так далее, и так далее. И вот в чем здесь очень важный вопрос. Дело в том, что Александр II по своему характеру в первую очередь гвардейский офицер. А гвардейский офицер, мы уже неоднократно говорили над этим, при всех своих плюсах воспитания, там, чести, долга, отваги, значит, выдержки, мужества, решительности и так далее, обладает одним несомненным недостатком, когда этот гвардейский офицер становится главой государства. Это пренебрежение к личной безопасности. И вот здесь еще один из моментов тех, которые, вероятно, повлияли на решение крестьянского вопроса, это вариант с террористической опасностью, который, несомненно, российскими спецслужбами, теми, которые занимались непосредственно личной охраной государя, были просчитаны. Почему? Потому что чем более закабаленные личности, чем более они подавлены, тем больше возможностей для того, чтобы вербовать из них определенных лиц для совершения покушения. Вот. Но, как оказалось впоследствии, парадокс ситуации потом через десяток и более лет оказался в том, что самыми главными врагами государя стали как раз люди, которые, по идее, должны были стать его опорой, должны быть ему благодарны. Вот. Поэтому здесь вот эти вот все моменты, те, что говорил Иосиф Борисович, те, которые можно разложить как бы в несколько пластов, почему эта реформа была не просто необходима, а архинеобходима, потому что время шло стремительно, и если мы, извините, скажем, что уже к тому времени, когда мы будем говорить про освобождение крестьян в Лодныне, уже метро было построено в начале 60-х годов, то вот сопоставить уровень техники, а соответственно уровень образования, уровень технического развития общества он просто висел адовыми пудовыми гирями на ногах российского государства. То есть сложилась та самая ситуация, которую классик определил, как именно верхи не могут. Не могут. Пускай еще нельзя было сказать, что низы не хотят, потому что действительно большинство, большая часть крестьянства, она просто даже и не представляла, что делается в высоких государственных, как говорится, кабинетах. Но верхи, российские офицеры российских спецслужб, это действительно наиболее образованная, продвинутая и наиболее перспективная мыслящая часть российского общества. И постоянно, скажем так, буквально день ото дня проводила линию на проведение вот этой самой важнейшей, необходимой государству реформы. Тут, я бы сказал, из множества линий пересекающихся, три доминирующих. Это словно бег на перегонки. Царь с крестьянской реформой, которая нужна для создания нового человека и нового типа общества. Это недовольные помещики, которые прилагали максимальные усилия, чтобы ее торпедировать. Да. И это так называемые революционеры, которых вербовали из числа униженных и оскорбленных, используя как нынешних шахидов, по сути. И все три участника этого забега соревнуются между собой, кто будет первей. Революционеры понимают, что все их идеалы окажутся гроша ломаного не стоящими, если проходит реформа, и крестьяне получают то, что им положено. Соответственно, помещичья сторона заинтересована тоже в провале и даже там, возможно, ликвидации царя теми же революционерами, чтобы реформа не состоялась. В общем, можно сказать, что Александр добежал, но ему этого не простили. Не простили. Работа с крестьянской массой, она шла своим чередом. Естественно, здесь необходимо было проводить как оперативно-воспитательную, так и разъяснительную работу. Потому что, естественно, никто никогда не хотел расставаться с нажитым имуществом, либо с прикрепленными к земле людьми, находящимися в твоей личной собственности. Потому что любой помещик имел под рукой маленькую, так сказать, частную армию рабов. А работать с свободным крестьянином, то есть создавать коммуны, или, как тогда говорили, общество, да, создавать другие условия, повышать уровень социального благосостояния, то есть тратить свои деньги на обеспечение людей, которые на тебя работают, естественно, никто из них не хотел. У многих имений были заложены, перезаложены в опекунские советы по много раз, вот, выкуплены, опять перезаложены и так далее. И естественно, люди старались жить в долг, не задумываясь о том, когда этот долг надо будет отдавать. И вдруг надо освобождать крестьян, надо создавать соответствующие условия, они могут освобождаться сами, и правительство идет на эти шаги. То есть напряжение социальное в обществе было достаточно серьезным. И вот вопросы внутреннего государства, внутриимперского благочиния, то есть внутреннего климата, они были достаточно актуальны. Естественно, никто из представителей аристократического общества прямых революционных, значит, выпадов в отношении императора не делал. Но внутренне не согласны были очень многие. Естественно, та революционная среда, о которой мы говорим, она этим пользовалась. И опять же нужно четко понять, что подпитка этой революционной среды шла также из самых разных источников. Отдавая должное по постоянству, как бы, руководителей той же самой Великобритании в плане продвижения своих идей и реализации намеченных целей, вот, естественно, их интерес в данном случае был одним из главенствующих. Франция играла здесь также не последнюю роль, учитывая, что были достаточно тесные финансовые и экономические отношения. Значит, разменные монеты становились и торговые, и промышленные концессии. Потому что, извините, то, что Сергей Александрович обозначил, так сказать, у нас еще не освободили крестьян, а в Лондоне уже, так сказать, вовсю развивалось метро. Была совершенно другая инфраструктура. Были совершенно другие отношения в обществе. Были совершенно другие понятия прав и свобод различных слоев населения. У нас об этом даже не говорили и не думали. Вот. Многие представители аристократических слоев считали себя как бы рабами, да, или подданными, да, низкоподданными императора. Вот. Что уже говорить о более низких слоях населения. А в западном обществе были совершенно другие социальные свободы, совершенно другие ценности. Эту информацию и информацию о соответствующем техническом, технологическом ином отставании службы докладывали регулярно. Встал вопрос. До Урала сообщение еще более-менее существует. За Уралом или в ряде, так сказать, дальней губернии сообщение эпизодическое или временное, или его вообще нет. Значит, встает вопрос, хотим удержать большую империю в централизованных рамках, мы должны создать инфраструктуру. Значит, инфраструктуру, которая позволяет наладить коммуникации, развить промышленность, значит, укрепить позиции России на международном уровне. Вот. И самое главное, обеспечить должную военную безопасность в стране. Потому что без этого как бы уроки Крымской войны не будут преодолены. И вот весь этот конгломерат опять же сваливается на Александра. Как уже Сергей Александрович сказал, Александр, будучи очень хорошо образованным человеком, но внутри, будучи гвардейским офицером, да, вот, имел как бы весь комплекс позитивных и как бы негативных черт. Вот среди негативных черт это отношение его к личной безопасности, отношение к ряду, так сказать, вопросов реформирования. То есть, понимая необходимость, он очень часто и очень долго колебался, совершая не вполне как бы логичные действия. Несмотря на наличие, так сказать, первых покушений, а первое покушение мы прекрасно помним с вами, да, знаменитый выстрел Каракозова. Ну, это будет чуть, да, позже, чуть позже, да, поговорим подробно. Но, понимаете, вот к этим событиям как бы мы подводим наших зрителей в том плане, чтобы понять профиль или типаж человека, который стоял во главе государства. Сильная, высокообразованная личность, да, передовая по меркам того времени. И в то же время не вполне решительная. Не вполне решительно. Вот комплекс, с которым, так сказать, мы столкнулись. Те же самые реформы освобождения крестьян, они сразу с первых шагов натолкнулись на огромное, так сказать, количество сложностей. Многие чиновники, которые активно участвовали в подготовительных мероприятиях, столкнувшись с этими сложностями, тут же отошли назад. Либо... Это еще только еще указ небольшой. Еще идет борьба. Еще идет борьба, да. Но часть людей уже как бы дала задний ход. Часть людей, которые как бы подталкивали Александра к данным реформам, заколебались, потому что они все являлись, так сказать, помещиками, они прекрасно осознавали, что они сами от этого потеряют. Не просто помещиками, а богатейшими. Богатейшими помещиками, что они сами от этого потеряют. То есть ни одна реформа без денег не обходится. То есть это кипящий котел. И что выкристаллизуется в этом кипящем вареве, пока еще не вполне понятно. То есть понятно, что что-то нужно делать, да? Но как, какими методами? И кто будет вести этот процесс до конца, вот этот вопрос как бы был достаточно сложным. Поэтому... Вот здесь есть еще один шажок, который мы обязательно должны сделать, это 59-й год. Да. Почему? Потому что этот год являлся определяющим еще в одном грани работы российских спецслужб. Значит, первое, это в России появляется первый в Александровское правление высокопоставленный диссидент. Это князь Петр Долгоруков. Родственник шефа охранного третьего отделения Василия Долгорукова. Он уходит в Лондон, опять же, но уходит-то он не просто так, а он уходит с архивом. И вот в чем, почему начинается колебание. Он начинает в своих знаменитых памфлетах, начинает публикации в отношении различных лиц. Допустим, в отношении министра внутренних дел Ланского пишет такие нелицеприятные вещи, что это совершенно глупый, бездарный, некомпетентный чиновник, который добился всего благодаря только лишь своим масонским связям. Значит, про ближайшее, он начинает писать про ближайшее окружение Александра II и грозится опубликовать данные об императоре. И тут одной из важнейших задач российских спецслужб становится задача, в первую очередь, конечно, внешней разведки и политической полиции, которые тогда еще были практически неразрывны, это нейтрализация работы князя Долгорукова. Это первый момент. И тот же 59-й год. Это начало австро-франко-итальянской войны, это Гарибальди. Куда в ту знаменитую вот эту тысячу Гарибальди уходят известные три фамилии русских людей. Это, значит, Дитмар, Мечников и Бейдман. До сих пор, опять же, у нас нет стопроцентных данных, был ли кто-либо из них сотрудником какой-либо российской службы. Но поскольку, значит, эти люди уходят достаточно просто за... А ведь тогда, чтобы уехать, нужно было получить выправить паспорт. Причем паспорт был именно для путешествия за границу, потому что иначе ты никто и звать никак. И тут тебя могли на границе арестовать, и в любой, значит, западном государстве при пересечении границы ты человек без паспорта, ты бродяг. Уйти нелегально было достаточно сложно. Поэтому можно предположить, что... Вероятно, мы не утверждаем, но вероятно, один из этих людей вполне мог быть и именно лицом направленным для того, чтобы не вредить, не мешать и не это, а просто получать информацию вообще о том, что же происходит вот тех итальянских королевствах. А их же тогда была целая куча, Италии как таковой и не было. Часть находилась под французским влиянием, часть под австрийским влиянием, часть была под папским влиянием, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот... вот эта вот европейская еще буза, которая была замешана с одной стороны на межгосударственном конфликте, с одной стороны, а с другой стороны на национально-освободительном движении итальянского народа, выразителем которого был как раз вот именно, я считаю, одним из великих итальянцев, этот Джузеппе Гарибальди, значит, информационная работа, она продолжалась. Несмотря на то, что и... Притом итальянцем он не был. Не был, но, да. Я имею в виду, великим итальянцем не был. По сардинец. Великим итальянцам не в плане национальности, да, а в плане именно человека, сделавшего для Италии. Да. Джузеппе Гарибальди, итальянский революционер, вступив в 1832 году в тайное общество «Молодая Италия», принял виднейшее участие во всех попытках объединения Италии. В 1848, когда в Италии вспыхнула открытая революция, Гарибальди стал во главе революционных батальонов и начал борьбу с Австрией за полную политическую и национальную независимость Италии. Победы Гарибальди сделали его имя одним из наиболее известных в Европе. Происходит ряд буржуазных революций в Европе. Мы прекрасно помним события 41-го, 48-го, 50-х годов. Вот. Потом события после Крымской войны, они, конечно, всколыхнули всю Европу. Не надо забывать, что уже к тому времени существует первый интернационал. То есть работы Маркса и Энгельса, они уже существуют. То есть существует теория новых социально-экономических отношений. И в конце 50-х годов к первому интернационалу начинают присоединяться первые представители из России. Значит, буржуазная революция не может происходить вот кулуарно. Изменения отношений в финансово-производственной среде, они касаются всех государств. Естественно, развитие промышленности – это появление развития и становление рабочего класса, пролетариата. Это развитие других социальных отношений между работодателем и нанимаемым лицом. Россия в этом плане фактически, не хочу сказать девственно чиста, но она отстает на очень большой промежуток времени. Потому что фактически это закрепленный за землей раб, хозяином которого является барин. Или за заводом. Или за заводом. Немногочисленная буржуазная, так сказать, структуры или образования, которые в России также имели место быть, они не могли создать необходимую промышленную и производственную базу для мощного производственно-экономического скачка. А без этого скачка Россия как бы выбраться не могла. И вот возникает ситуация весов, да, где с одной стороны риск развития очень мощной оппозиции, а с другой стороны необходимость проведения этих реформ. И все это ложится на плечи, так сказать, того же самого Александра. Да, тут еще надо присовокупить конституцию, которую вез Канкрин в своем портфеле. Как следующий шаг за введением освобождения крестьян. То есть вполне логичный шаг, который, к сожалению, не состоялся, что, в общем-то, и повлекло за собой последующие потрясения. Потрясения, конечно. Но, тем не менее, сама по себе идея создания Конституции и ее фактически 100% наработка. Наработка, да. Но ведь и проектов по освобождению крестьян было представлено несколько. И те же самые представители секретной политической полиции предлагали несколько вариантов, потому что ряд вопросов по реформе освобождения крестьян были возложены на Министерство внутренних дел, на корпус жандармов, на военное министерство, потому что с этим была связана и военная реформа, вопросы мобилизации, вопросы, так сказать, подготовки необходимого контингента для работы с новым вооружением. Вот. Модернизация армии, опять же, встает вопрос сокращения количества, улучшения качества. То есть мы всегда как бы стоим перед выбором одних и тех же вопросов, что в 15-м, что в там, 18-м, что в 19-м, да, что в 20-м, что в 21-м веке. То есть психология человеческая не меняется. Я хочу еще один пласт приоткрыть. Это то, что идет идеологическая диверсия со стороны Польши. Причем она идет здесь даже не с поддержкой Британии, а здесь вот эта чисто польская линия, которая потом пошла и в дальнейшем, и в конце 19 века, и в начале 20-го, вот после известной 1920 года Советско-Польской войны. Значит, это то, к чему, в общем-то, пришло сейчас правление товарища Ющенко. Это вбивание клина между русскими и, как тогда говорили, малороссами, малороссами, украинцами. Всячески со стороны был такой идеолог Духинский, который задолго до Иосифа Алоизевича стал проповедовать идею расового превосходства украинцев над русскими. То есть считалось так, что... И причем они грамотно как это делали, хитро. То есть настоящие русские – это украинцы, язык которых настоящий польский – а русские – это вообще, русский язык – это вообще безграмотный и неправильный, чуть ли не тюрко-финский язык. И исковерканный, и смочаленный, изгаженный и так далее. И тем самым показывали, что, значит, Польша и отчасти Украина, которую Польша хотела себе в границах, естественно, 1772 года вернуть, да, должны быть Европой, а все остальное по рубежу, так сказать, вот этому, по восточному рубежу вот этого великого нового польского государства должно представлять собой территории, которые вообще должны быть отгорожены от Европы железным занавесом. Вот откуда идет эта теория железного занавеса. Она не придумана ни Черчиллем, там, ни Труманом. Она придумана вот еще когда. Это значит, половина, середина 19 века. Причем разработки вот эти вот, они действительно, если их почитать внимательно, то потом все вот это, все, что взяли на вооружение вот эти те самые украинские националисты из УНСО более поздний период. Да, более поздний период. А ноги растут вот опять же здесь. И вот это еще один момент к тому, чтобы... А ведь на Украине это население, большинство однодворцы. То есть в хуторяне, да. Там крепостного права, ведь особенно в тех областях, которые лежат за Киевом, практически нет. То есть крестьянство более свободно. И вот вбивание вот этого клина, то есть в Прибалтике крепостного права тоже нет. Финляндии, значит, тоже. На севере России, то есть, скажем так, Мурманская, Архангельская часть, Вологодская область, тоже государственные крестьяне. То есть вот весь этот комплекс проблем, он прямо уже, он вспухает, этот нарыв вспухает, и российские спецслужбы, проводя, причем им приходится, Иосиф Борисович правильно сказал, больше даже противодействовать не супостату внешнему, а каким-то образом нейтрализовать группировки, которые находятся при дворе, в окружении дворя влияют раз, и противостоять иногда очень даже жесткими мерами. В 1860 году один из графов Игнатьевых, а это вообще известнейшая фамилия в области разведки и контрразведки Российской империи, это целое поколение, в данном случае имеется граф Николай Игнатьев, вот, он подает докладную на имя императора о улучшении условий и вообще изменению условий охраны государя, где он абсолютно обоснованно доказывает, что ситуация с охраной Александра II не соответствует уровню новых угроз, и эти угрозы перечисляются. Причем в числе этих угроз идут как угрозы внешние, так и угрозы внутренние, и идущие, кстати, в том числе, в первую очередь, и от правящего класса. От ближайшего круга. И вообще в тот период, надо сказать, что после восстания декабристов основной надзор-то осуществляется как раз за лицами, приближенными к трону. Более того, в мемуарах князя Кропоткина, известного нашего князя-бунтаря, да, говорится, что в одной из бесед с чиновником из спецслужб Российской империи, тот ему сообщил, это в то время, когда Кропоткин был камер-пажом. Вот, то есть он находился в самом ближнем кругу Александра II. Вы, говорит, должны знать, но я близко к тексту говорю, что ни за кем в Петербурге так пристально не следят, как за императором. Mm-hmm. То есть все направлено, во-первых, почему? Потому что уловить конъюнктуру, значит, чего император желает. То есть для того, чтобы предпринять правильные с точки зрения того или иного чиновника шаги, чтобы понравиться императору, надо понять, чего же император желает. Очень. И вот здесь вот этот вот негативный момент, он ярко проявляется. Ты начинаешь делать не то, что от тебя, как от руководителя службы государь ждет, то есть реальное, а то, что государь, как ты думаешь, желает от тебя услышать. И вот этот вот негативный момент, значит, здесь как раз вот Игнатьев абсолютно четко доказывает, что это все неверно. Нужно проводить охрану так-то, так-то, так-то. И вот здесь происходит формирование одного из, как раз накануне, самого накануне, значит, крестьянской реформы, видимо, император понимает определенные угрозы, исходящие из той или иной группировки. И происходит некое изменение одного из специальных подразделений Российской империи. Это конвоя императора. То есть он приобретает структуру из трех эскадронов, двух кубанских и одного терского, с личным составом порядка там 500 с лишним человек, который и призван будет обеспечить, потому что, почему вот здесь вопрос встает именно на конвое, потому что здесь спецслужбы понимают, что наиболее легкий способ обеспечить безопасность государя, как им кажется, это прикрыть его военной же охраной, к которой император отнесется более лояльно, нежели к охране чисто спецслужбистской. Вопрос все-таки по поводу девятки. Конечно, конвой – это хорошо, он был и у Николая II, и сейчас есть президентский полк. Все это замечательно, но осуществлять обеспечение безопасности императора и любого первого лица в скрытой форме очень сложно, но необходимо. При таком как бы решении вопроса просто невозможно. Ну как, они что, будут в центр каре ослов и ученых? Да. То бишь посередине конвоя император и его домашние, и вот так вот внутри квадратика из 500 казаков перемещаться, ну, по меньшей мере, смешно. Нет. Опять же, вот меня всегда занимал вопрос, на него было 5 покушений, успешное 5-е. Он бегал... На самом деле больше. Ну, как бы известно. Известно, да. Он как заяц убегал от стрелка, у которого был уже револьвер. Да. И который сделал по нему 6 бездарных выстрелов. Пятизарядный. Да. Соответственно, человек выходил каждый день из Зимнего. Гулял по площади. Гулял вокруг, по площади, общался с народом. вот элементарно, что называется. Я вам объясняю. Значит, ситуация действительно была, кажется, анекдотической на взгляд человека, знающего современные технологии и современную историю развития терроризма. Но в 1860-61 году, то есть как раз накануне отмены крепостного права, действительно, в России тогда еще непосредственной угрозы покушения на императора не существовало, именно террористическое покушение одиночки или организованной группы. Да, вот это было декабристское покушение. Да, было убийство, да. Павла, конечно, это, да, все у нас, но было. Но это было... Дворцовый переворот, дворцовый и покушение тогда. Но здесь было как? Значит, я уже говорил, что ситуация в высших сферах общества действительно контролировалась оперативно-агентурными методами. То есть на уровне информации. Государь же сопровождался либо, как правило, с ним всегда шел флигель и кто-то из флигеля адъютантов или генерал-адъютантов. Значит, выставлялись определенные посты от конвоя там, на лестничных переходах, на входах в Зимний дворец. Допустим, определенные жандармские, значит, караулы выставлялись на входе в Летний сад. Еще в терез... И это тогда считалось вполне адекватным. Плюс один, два, три секретных сотрудника в штатском прогуливались в каких-то местах. Но поскольку действительно до покушения Каракозова эта система, то есть, да, эта система безопасности считалась вполне адекватной, и вот именно ее-то и хотел изменить как раз вот Игнатьев, я о чем и говорил, там как раз речь и шла о введении, значит, негласной охраны, о введении много как бы рубежной системы досмотра, контроля, оперативной сопровождения, агентурного наблюдения и так далее, и так далее. Но в тот момент это было признано императором ненужным. Опять же, вот императором. Из-за его личностных, значит, качеств гвардейского офицера, первого дворянина империи, как это я буду ходить там, как это правильно вы сказали, что справа-слева от меня пойдет там, допустим, там, два солдата с ружьем, там спереди и сзади там два солдата с шашками, да? Поэтому до, вот, да и после покушения Каракозова, мы это потом будем более внимательно разбирать, ведь к мерам да, личной безопасности Александр II относился, извините меня, иногда как мальчишка. Он правильно сказал, Иосиф Борисович, он убегал от собственной охраны даже в тех случаях, когда она действительно была необходима. Это психология, это личные качества человека, и это отчасти может быть его какой-то комплекс, который, реализуя вот этот свой побег, он как бы в своих собственных глазах казался себе, может быть, лучше и достойнее управления империей. То есть вот он один, его народ, а между ним и народом никого нет. При всем при этом уже стала меняться психология и нападающих, появились новые виды оружия. А император требовал, чтобы его охрана, на которую он как бы, ну, сквозь пальцы смотрел и так с прищуром, как бы, ну, хорошо, охраняйте, но чтобы ближе 50 шагов вы не подходили. И вот ситуация, которую, так сказать, вы озвучили, бег его противолодочным зигзагом, да, по площади перед Зимним дворцом, потому что, будучи, так сказать, все-таки офицером, он знал, как нужно бегать для того, чтобы, так сказать, там, сократить вероятность попадания, возможного попадания в себя. Но люди, находящиеся на расстоянии 50 и более шагов, не могли быстро, естественно, приблизиться к, значит, нападающему. Мы потом, да, разберем, мы потом это разберем. Ситуацию. То есть, опять же, личностный фактор императора создавал определенные, так сказать, проблемы в данном процессе. Потому что психологически он не хотел отделяться от собственного народа. Потому что вот эта вот близость, да, это не заигрывание, не игра в демократию, как могут подумать, так сказать, там, наши телезрители. Это особенность психологии высшего аристократического сообщества того периода. Завершая нашу сегодняшнюю беседу, время наше, как всегда, убежало, и надо разговор завершать. Можно сказать, наверное, что реформа была крайне вымученная. Очень тяжело. Очень тяжело давшаяся. Это не то, что он щелкнул пальцами, принесите мне бумагу, я свободу всем вам дам. Угу. Нет, история была совсем другая. И за это ему еще предстояло расплатиться. Да. И вот эти проблемы, как бы, они продолжались, так сказать, практически до конца его жизни. Да.